Сущность советского метрополиса Град Платона. Идея частной жизни в коллективистском государстве, отгораживание от мира высоченной дамбой. Ненавистную ему форму правления Бродский постоянно называет тиранией. В 1979 году он изложил свои мысли по этому поводу в эссе, которое так и называется «О тирании». Тирания по Бродскому – это комбинация всех трех дурных форм государственного устройства, описанных Аристотелем. Тирания, олигархия и охлократия – власть толпы. В 20 веке они стали неразделимы. Олигархия принимает облик единственной партии. Партия устроена таким образом, что она выдвигает на верхушку государственной пирамиды тирана. Это возможно и даже неизбежно, благодаря стадному натиску масс, по его выражению. «Людей слишком много». Цитата. «Идея экзистенциальной исключительности человека заменяется идеей анонимности». Конец цитаты. Коллективная политическая воля масс приведена к самому низкому общему знаменателю, требованию устойчивости, стабильности. Жесткое пирамидальное устройство власти одной партии с тираном на вершине пирамиды воспринимается коллективным сознанием как самое надежное и удобное, ибо тирания, цитата, «организует для вас вашу жизнь». Делает это она с наивозможной тщательностью, уж, безусловно, лучше, чем демократия. К тому же она делает это для вашей же пользы, ибо любое проявление индивидуализма в толпе может быть опасно. Прежде всего для того, кто его проявляет, но и о том, кто стоит рядом, тоже надо подумать. Вот для чего существует руководимая партией государства с его службами безопасности, психиатрическими лечебницами, полицией и преданностью граждан. И все же даже всех этих учреждений недостаточно. В идеале каждый человек должен стать сам себе бюрократом. Конец цитаты. Несмотря на различия характеров, все трое советских правителей, под властью которых Бродскому довелось жить на родине, пришли к власти и правили страной именно так, как Бродский это описывает в своем эссе. Сталин, тезка поэта, был, конечно, из трех самым монструозным, если воспользоваться определением Бродского. В узилище поэт был брошен при Хрущеве, который был осведомлен о его деле и сказал, что суд велся безобразно. Но пусть Бродский будет счастлив, что осудили за тунеядство, а не за политику, потому что за стихи ему причиталось бы 10 лет. Конец цитаты. В первый год правления Брежнева Бродского вернули из ссылки, и 7 лет спустя, по советским историческим меркам, с ним обошлись относительно гуманно. Принудили эмигрировать на Запад. Однако портрет тирана в эссе о тирании многими деталями указывает на Брежнева. Именно личная заурядность и чисто бюрократический путь наверх делали Брежнева в глазах Бродского фигурой типической, поскольку в нем нет совершенно ничего необычного, ни сумасшедшей одержимости Ленина, ни макиавелизма и жестокости Сталина, ни даже самодурства Хрущева. В стихах Бродского тиран всегда появляется в ореоле банальности. В «Анно Домини» он мучится больной печенью, в «Одному тирану» кушает вкусный рогалик. В «Пост этатем ностром» тужится в уборной. В «Резиденции» задремывает в сиреневой телогрейке над колонками цифр. Это недалекий, немолодой, нездоровый человек. Самое человеческое из его качеств то, что он смертен. Обращаясь к Брежневу в письме, датированном днем отъезда из России 4 июня 1972 года, Бродский писал: «От зла, от гнева, от ненависти, пусть именуемых праведными, никто не выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же, к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять». Конец цитаты. Брежнев, разумеется, не ответил на письмо вышвырнутого из страны поэта. Можно быть уверенным, что он его никогда и не видел. Вряд ли референты генсека стали бы занимать его внимание таким незначительным и непочтительным текстом. А и увидел бы, то вряд ли бы понял там что-либо, помимо неприятных слов «умрете вы». Лирика и философия никогда не касались сознания заматерелого партийного бюрократа. Диалог партийного вождя с населением всегда был сугубо ритуальным. Вождь зачитывал перед микрофоном приготовленные для него тексты. Случай Брежнева – плохо ворочающимся языком. Аудитория единообразно выражала одобрение аплодисментами или поднятием рук при голосовании. «Руки тянутся хвойным лесом перед мелким, но хищным бесом», – писал Бродский в «Лагуне». Эпитет «мелкий» – ключ к проблематике зла у Бродского. Выражение «банальность зла» впервые появилось в классической книге Ханны Аренд «Эйхман в Иерусалиме» 1961 года. Смысл его, конечно, не в том, что зло банально, а в том, что банальны носители, инициаторы зла. Корни антиромантической философии зла уходят в русскую литературу XIX века. Банальность – центральная характеристика Наполеона у Толстого –